Пока переобуваюсь, подходит слегка озабоченная Лариса. Забирает конверт, и мы направляемся к процедурному кабинету. По пути задерживаемся у регистратуры. Лара что-то выясняет, я жду. Внезапно ощущаю мощный, направленный в спину взгляд. Даже не так. Назвать это взглядом все равно, что назвать ураган ветром. Разворачиваюсь. В кресле для ожидающих женщина лет за 50, ну, ухоженная и следящая за собой. Шатенка. Корни волос сединой подкрашивает. Смотрит. Как-то внутрь она смотрит, будто пронзает насквозь. А видит. Похоже, сегодня я чемпион по шокированию. Глаза расширяются от изумления и, похоже, страха. И тут понимаю, что она, скорее всего, узрела. То, что наблюдал в любящих людях сам в прошлой жизни. Только женщина явно более сильный и одаренный паранорм. Спонтанно приняв решение, подхожу, склоняюсь, испуганно поднимаю голову, упираясь серьезным и вопрошающим взглядом. Что там, видящее? Поединок взоров длится секунду, страх переходит в панику. Женщина вскакивает, что-то невнятно выкрикивает и откровенно бежит. Сунув мне в руку пачку направлений, за ней срывается Лариса. Интересно. Проходя процедуры, привычно раздумываю. Дама-экстрасенс и ее пребывание в помещении поликлиники не случайно. Выполнялось задание по сканированию меня, любимого. Аналогично по направленности работе анализатора. Да, все правильно. Теперь вопрос. А что она увидела? Вспоминая масштабы последних деяний в прошлой жизни, с холодком в душе осознаю, эту тему лучше не развивать. Переходим к следующей. Мои действия. Удивительно, но ни вечером, ни на следующий день вопросов не последовало. Ну, конечно, во взгляде Лары что-то такое присутствовало. А потом нам внезапно устроили выходной. 2 недели я отслеживал уже по привычке. Напряженный ритм подготовки воскресного отдыха не подразумевал. Но вечером субботы Ларочка сладко потянулась в кресле после вечерней истории. Улыбнулась и сказала: «Саша, а завтра не надо рано вставать. Нам дают сутки отдыха. Как ты хочешь провести день?» «Честно отвечаю, с тобой. Уточняю, как ты решишь?» Задумчивый и ласковый взгляд. «Хорошо». Лежа в постели, с приятной расслабленностью прикидываю, какой культурной программой порадует завтра Лариса. Москва в этом отношении безбрежна и богата. Одно слово, не провинция. Открывается дверь, заходит прекрасная дама, присаживается на постель. В свете ночника вижу милое лицо, большие чудесные глаза. «Что, Лара, ты не догадываешься?» Определенные чувственные нотки в голосе наводят на мысли, но привыкший к самоконтролю разум отвергает сладкие предположения. Наверное, зря, потому что женщина наклоняется и нежно целует. «Не в силах сдержаться, обнимаю стройное тело. Нет, стоп!» Севшим от волевого усилия голосом предупреждаю: «Лара, ты очень рискуешь. Я предельно близок к исполнению своих желаний». «Ах, Саша, ты не подумал, что я сама этого хочу?» Все, барьеры сняты, на волю вырываются эротические демоны. Совершенно не злые, только страстные, искусные и неутомимые. Паранормальные способности не проявляются, но ласкающие великолепно тело руки, похоже, и так зажигают Лару по полной. первую утреннюю мысль, не приснилось ли, на лету отвергает волнующее тепло прижавшейся бесподобной женщины. Сложно сказать, в котором часу мы вчера успокоились, но чувствую себя великолепно отдохнувшим и, в общем-то, опять совсем не против, даже наоборот. Как Лариса? Судя по блаженному выражению спящего лица, хорошо. И снится что-то приятное. Попробовать заменить хороший сон не менее душевным пробуждением. Нежный поцелуй, второй. Просыпаясь, Лара потягивается, сопровождая процесс. Провожу по стройной спинке рукой, опять заметно зажигая женщину. Ох, Саша, милый мой! Властно привлекает к себе. Все-таки в 10 утра выбрались из постели. Позавтракали и отправились в город. Красота, открывающаяся с Воробьевых гор, величие и глубина полотен классических художественных выставок, концерт виртуозов Москвы. Удивительно, нет дождя. Солнце регулярно выглядывает из темных туч, радуя золотыми лучами. Пообедали в небольшом ресторанчике, продолжили неспешную культурную программу. Лариса знакомила со своей Москвой, не аляповатой, бестолковой для туристов, а серьезной и величавой. Запомнилось посещение храма, берущие за душу голоса хора, строгие лики икон в золоте окладов. С непередаваемым возвышенным чувством отстоял службу, вспомнив самое дорогое. Поставил свечи за живых и мертвых, друзей и любимых двух миров. Когда вышли, понял, что чудесный день заканчивается, наступает вечер. Печально. Вернулись домой, готовлю на ужин филе трески в голландском соусе. Лара по-новому нежно и мягко смотрит. Господи, Саша, опять у тебя грустные глаза. Что сейчас не так? Все так, милая. О будущем задумался. О нашем. Будет ли оно? И какое? Перестань. Живи настоящим. Отвечаю на сладкий поцелуй, нехотя размыкая объятия, накрываю стол. Прекрасный день закончился, тоже чудесно. А на следующее утро я встретился с группой поддержки. Ахмед, Мансур, Кемаль. Жму твердые руки и смотрю в лица. Интересная внешность, смешение тюркской и славянской крови. Чисто выбрить. Соответственно, одеть нормальные европейцы, а сейчас с аккуратными бородками арабы арабами. Бедуины, в общем. Хотя по-русски говорят без акцента. Двое, Артур и Аслан, близнецы. Всем от 35 до 40 лет. Отлично тренированы, ощутимо меня крупнее. Зимний камуфляж, разгрузки, вязаные шапочки. Вооружены старыми добрыми КС 7,62 и браунингами. Крепкие, подвижные, отлично тренированные парни. В общем, здоровяки из спецназа.